Я черных тараканов ночью туфли давлю, так и щелкнет, как наступишь. Щелкнет и Митька твой. Твой Митька, потому что ты его любишь. Вот ты его любишь, а я не боюсь, что ты его любишь. А как бы Иван его любил, я бы за себя боялся того, что он его любит. Но Иван никого не любит. Иван не наш человек. Эти люди, как Иван, это, брат, не наши люди. Это пыль поднявшаяся. Подует ветер, и пыль пройдет. Вчера была глупость мне в голову пришла, когда я тебе на сегодня велел приходить. Хотел было я через тебя узнать насчет Митьки-то, если б ему тысячку, ну, другую, я бы теперь отсчитал. Согласился ли бы он, нищий мерзавец, от селева убраться совсем лет на 5, а лучше на 35, да без грушки, и уже от нее совсем отказаться, а? Я спрошу его, пробормотал Алеша, если все 3000, так, может быть, он... Врешь! Не надо теперь спрашивать. Ничего не надо. Я передумал. Это вчера глупость в башку мне с глупу влезла. Ничего не дам. Мне денежки мои самому нужны. Я его и без того, как таракана, придавлю. Ничего не говори ему. Ты еще будет надеяться. Да и тебе совсем нечего мне делать. Ступай-ка. Невеста-то эта, Катерина Ивановна, который он так тщательно от меня все время прятал. За него идет, а нет? Ты вчера ходил к ней, кажется? Она его ни за что не хочет оставить. А таких-то эти нежные барышни любят, кутил до подлецов. Дрянь, я тебе скажу, эти барышни бледные. То ли дело... Ну, кабы мне его молодость, да тогдашнее мое лицо, потому что я лучше его был собой в 28-то лет, так я бы точно так же, как и он, побеждал. Ух, каналья он! А Грушеньку все-таки не получится! Не получится! В грязь обращу! Ступай ты! Нечего тебе у меня делать сегодня. Алеша подошел проститься и поцеловал его в плечо. Ты чего это? Еще увидимся ведь? Аль думаешь, не увидимся? Совсем нет. Я только так, нечаянно. Да ничего, и я. И я только так. Слышь ты, слышь! Приходи когда-нибудь поскорей. И на уху, уху сварю, особенную, не сегодняшнюю. Непременно приходи. До завтра, слышь? Завтра приходи. Слава Богу, что он меня про Грушеньку не спросил, подумал в свою очередь Алеша, выходя от отца и направляясь в дом госпожи Хохлаковой. А то бы пришлось, пожалуй, про вчерашнюю встречу с Грушенькой рассказать. Алеша больно почувствовал, что за ночь бойцы собрались с новыми силами, а сердце их с наступившим днем опять окаменело. Отец, раздраженный зол, он выдумал что-то и стал на том. А что Дмитрий? Тот тоже за ночь укрепился. Тоже надо быть раздраженный зол. И тоже что-нибудь, конечно, надумал. О, непременно надо сегодня его успеть разыскать во что бы то ни стало. Скоро подошел он к дому госпожи Хохлаковой. К дому каменному, собственному, двухэтажному, красивому, из лучших домов в нашем городке. Она вбежала к Алёше еще в прихожую. «Знаете ли, что у нас теперь сидит Катерина Ивановна?» «Ах, как это счастливо!» — воскликнул Алёша. «Вот я с ней и увижусь у вас. Она вчера велела мне непременно прийти к ней сегодня. Я все знаю, все знаю. Я слышала все до подробности о том, что было у ней вчера. Обо всех этих ужасах с этой тварью. Это потрясающе. И я бы на ее месте, я не знаю, что бы я сделала на ее месте. Но и брат-то ваш, Дмитрий-то Федорович ваш, каков, о боже! Алексей Федорович, я сбиваюсь. Представьте, там теперь сидит ваш брат, то есть не тот, не ужасный вчерашний, а другой Иван Федорович. Сидит и с ней говорит. Разговор у них торжественный. И если бы вы только поверили, что между ними теперь происходит, то это ужасно. Это я вам скажу надрыв. Это я вам скажу, надрыв, это ужасная сказка, которой поверить ни за что нельзя. Оба губят себя неизвестно для чего, сами знают про это и сами наслаждаются этим. Я вас ждала, я вас жаждала. Послушайте, Алексей Федорович, я вам ничего не хочу внушать, не поднимать эти завесы, но вы войдите и сами увидите все, что там происходит. Это ужас, это самая фантастическая комедия. Она любит вашего брата Ивана Федоровича и уверяет себя изо всех сил, что любит вашего брата Дмитрия Федоровича. Это ужасно. Я войду вместе с вами, и если не прогонит меня, дождусь конца. Но в гостиной беседа уже оканчивалась. Катерина Ивановна была в большом возбуждении, хотя имела вид решительный. В минуту, когда вошли Алёша и госпожа Хохлакова, Иван Федорович вставал, чтобы уходить. Лицо его было несколько бледно, и Алёша с беспокойством поглядел на него. Дело в том, что тут для Алёши разрешалось теперь одно из его сомнений, одна беспокойная загадка, с некоторого времени его мучившая. Еще с месяц назад ему уже несколько раз и с разных сторон внушали, что брат Иван любит Катерину Ивановну и, главное, действительно намерен отбить ее у Мити. До самого последнего времени это казалось Алёше чудовищным, хотя и беспокоило его очень. Он любил обоих братьев и страшился между ними такого соперничества. Между тем сам Дмитрий Федорович вдруг прямо объявил ему вчера, что даже рад соперничеству брата Ивана и что это ему же, Дмитрию, во многом поможет. Чему же поможет? Жениться ему на Грушеньке? Но дело это, считал Алёша, отчаянным и последним. Кроме всего этого, Алёша, несомненно, верил до самого вчерашнего вечера, что Катерина Ивановна сама до страсти и упорно любит брата его, Дмитрия, но лишь до вчерашнего вечера верил. Сверх того, ему почему-то все мерещилось, что она не может любить такого, как Иван, а любит его брата Дмитрия, и именно таким, каким он есть, несмотря на всю чудовищность такой любви. Но в таком случае, каково же положение брата Ивана? Алёша чувствовал каким-то инстинктом, что такому характеру, как Катерина Ивановна, надо властвовать. А властвовать она могла бы лишь над таким, как Дмитрий, и отнюдь не над таким, как Иван. Ибо Дмитрий только, положим, хоть в долгий срок, мог бы смириться, наконец, пред нею к своему же счастью, чего даже желал бы Алёша. Но Иван нет. Иван не мог бы пред нею смириться. Да и смирение это не дало бы ему счастья. Такое уж понятие Алёша почему-то невольно составил себе об Иване. И вот все эти колебания и соображения пролетели и мелькнули в его уме и в тот миг, когда он вступил теперь в гостиную.